Глава 23. В комнате она первой метнулась в ванную и, стоя под горячим душем, все равно дрожала, вспоминая слова Дины. Потом едва дождалась, когда ополоснется Дымов, кружа по комнате, как голодная волчица. Все здесь казалось ей чужим, неухоженным, непривычным. Лиза Дымов вернулся в скособоченном тюрбане на голове, замотавшись в огромный халат. «Господи, как же тяжело быть женщиной!» — сказал он. — Носить такую грудь — целое дело, а расчесывать длинные волосы — настоящая наука. Однажды я так психанул, что остриг несчастную Лизу бобриком. Но стоило мне в нее вернуться, и все вернулось, как было. Человек, для которого был создан этот артефакт, обожал такой облик. — Идите-ка сюда, — сжалилась Маша, усадила его на кровать и забралась на нее тоже, встала за спиной Дымова на колени. «Я расчешу вас». «О, пожалуйста», — взмолился он. Маша осторожно стянула с его головы полотенце и принялась промокать им мокрые пряди. Ей не терпелось дождаться утра и лингвистики, которая стояла второй парой. Это позволит хоть ненадолго избавиться от надоевшей круглой мордашки Лизы. «Сергей Сергеевич», — тихо спросила она, «а вы кому-нибудь говорили о том, что однажды, где-то в прошлом, я появилась перед вами?» «Кому бы мне рассказывать о таком?» — фыркнул Лиза Дымов. «В интернате бы меня насмех подняли, а при приеме на работу и вовсе глупо было откровенничать». «Ну, не знаю, возможно, Алле Дмитриевне», — выпалила Маша. «Это было бы крайне неуместно». Его голос стал суше, строже, будто Дымов проводил незримую, но ощутимую границу. «Мы не будем обсуждать Аллу Дмитриевну. Вот что означала эта строгость». Поскушнев, Маша взялась за расческу. Если бы у нее появился парень, она бы ему все на свете рассказывала. Неуместно. Можно подумать, речь шла о чем-то неприличном. Тут даже суровой ректорше нечего было бы предъявить Дымову. Ну, явилась к нему 100 лет назад какая-то девица из будущего. Ну, пришел он из-за нее в университет. Ну, живет с ней в одной комнате. Ах, черт! Глубоко задумавшись, Маша осторожно распутывала длинные волосы Лизы, так и этак раскладывая происходящее. Но, как ни крути, ей критически не хватало информации. «Сергей Сергеевич», — тихо позвала она, «а ведь есть такие наговоры, я читала, которые помогают людей подслушивать. Вот бы нам Дину наговорить, а? Вы же умеете?» «Рябова, вы спятили!» Он дернулся, зашипел, когда светлые волосы остались на расческе, и снова замер. «Это же совершенно противозаконно. Меня же попрут с работы». «Да, вот тебе и рыцарь, без страха и упрека. Я бы совершил подвиг, но вдруг у меня из-за этого начнутся неприятности». С другой стороны, тут же подключилась вечная Машина, внутренняя оппозиция. Дымов и не обещал ей подвигов. Это она о них размечталась, по личной инициативе. Тем не менее, она ощутила себя раздосадованной и даже немного обманутой. Пусть и самой собой. «Если подумать, за проживание в женской общаге вас тоже по головке не погладят», — проговорила Маша с неумелой язвительностью. «Мария», — возмутился он, явно пораженный ее неблагодарностью, «как минимум здесь я с разрешения Аллы Дмитриевны. Не сказать, что она так уж этому рада. Я нахожу довольно нелепым тот факт, что мирный преподаватель лингвистики играет в сыщика», — передразнила она, попытавшись скопировать низкий с хрипотцой голос ректорши, но у нее получился прокуренный бас. Обернувшись к ней, Лиза Дымов глянул на нее с таким оскорбленным удивлением, что прежней Маше стало бы очень совестно. Но новая Маша замучилась блуждать в потемках и не собиралась сдаваться. «Сергей Сергеевич», — начала она заново, «ну раз уж так вышло, что мы ступили на скользкую и извилистую тропинку сомнительной фигни, то почему бы нам не сделать еще один шаг? Один крохотный шажочек, а? Вы даже можете сами не наговаривать, а просто покажете мне как, и все». «И все», — повторил он сокрушенно. «Маша, вы авантюристка». «А вот и нет», — возразила она с торжествующей улыбкой. «Ведь понятно, что он уже согласился. Я терпеть не могу нарушать правила, но сами видите, что вокруг творится. Еще и Дина на что-то намекает, аж мурашки от нее. Так что нам надо сделать? Найти вещь, которую Дина носит чаще всего, и наложить на нее чары. Да она каждый день наряды меняет. Может, лучше бесполезняк? Она, по крайней мере, не такая модница. Вера Викторовна — ветеран подковерных интриг, — возразил Дымов. Она пережила двух ректоров и больше 30 лет заправляет своей кафедрой. Ее такими простенькими наговорами не возьмешь. Не смотрите, Маша, что Толоконникова выглядит безобидной старушкой. У этой старушки острые зубы. «Бабушка, бабушка, почему у тебя такие острые зубы?» — пробормотала Маша. «Значит, остается Дина. Завтра мы прикинем, что из ее нарядов наговорить. Украшения сойдут?» «У металлов слишком высокая проводимость. В них чары стабилизировать сложнее. Вы и сами это знаете». «Угу. Вам косички заплести?» Спала Маша на новом месте плохо. Ей все казалось, что это разные степени неловкости. Ночевать с Дымовым в комнате из 4 человек и всего лишь вдвоем. Она отказалась от постельного белья с горлицами, выпросив у Зиночки казенный комплект. И ткань казалась слишком жесткой. Совершенно измучившись от бесконечных мыслей, Маша забылась только на рассвете, а открыла глаза поздним утром. «Ой, я же проспала!» — воскликнула она, ужаснувшись времени на часах. «Можете дрыхнуть дальше», — успокоил ее Лиза Дымов, который беззаботно валялся на соседней кровати с ноутбуком. «Первые две пары отменили, погода нелетная». «Как это?» — изумилась Маша и подошла к окну. На улице бушевала метель. «Нет, не так. Метелище!» Порывы ветра казались такой силы, что стекла вибрировали. Мир затерялся в густых снежных завихрениях, исчезли и деревья в парке, и здания, и фонтаны. «Что это на Зиночку нашло?» — потирая глаза, спросила Маша. Она ужасно расстроилась, потому что ждала второй пары с Дымовым, а теперь опять осталась с Лизой. «В этот раз чудит не Зинаида Рустемовна, а Инна Николаевна. Зачем фее-берсерку такой ужас? Зачетная практика в экстремальных условиях. Догадайтесь, Мария, какой курс по уши в снегу сейчас сдает полосу препятствий?» «Пятый!» — ахнула она, и ее сердце сжалось. «Это из-за Костика, что ли? Да его же собственные однокурсники поколотят. И из-за вашего брата в том числе», — Дымов зевнул. Инна Николаевна предоставила объяснение дисциплинарному совету, но сочла ниже своего достоинства оправдываться перед студентами. Вместо того, чтобы попытаться смягчить активистов, собирающих подписи для ее увольнения, она решила закрутить гайки до предела. «И сколько градусов сейчас на улице?» «Ниже 30». Сплошное издевательство, а не учебный процесс. Маша уже вглядывалась в окно, пытаясь увидеть хоть что-то, но ей пришлось сдаться. Поежившись, она стянула со стула теплый халат и закуталась в него. Потом сходила, умылась и вернулась в комнату. «Пойдемте завтракать, что ли? У нас ведь осталось какое-то печенье и колбаса», — кивнул он, накинул кофту поверх пижамы и галантно открыл перед ней дверь. На кухне энергичная Аня Степанова пекла оладьи. «Варенье, сметана?» — деловито спросила она, стоило им появиться. «Как спали девочки? Не забыли женихов загадать на новом месте?» Дина и Катя уже с аппетитом уминали оладьи. Лены и Вики на кухне не было. «Забыли». Маша села подальше от Дины, поглядывая на нее как можно незаметнее. Пока та была в растянутом свитере и джинсах, но вряд ли она отправится в таком виде на учебу. Или теперь, после завершения карьеры сердцеедки, Дине все равно, в каком виде разгуливать по универу. «Машка, ты знаешь, что эта фея-берсерк гоняет твоего брата по морозу?» Тут же полюбопытствовала Катя. «Вот она, стерва, ужас просто». Лиза Дымов с двумя кружками кофе в руках замер за спиной Дины, с интересом поглядывая на тряпичную резинку, стягивающую ее волосы. «Хм». Ненадежный вариант, конечно, но не хуже прочих. «Как бы заострить все внимание на себе?» — задумалась Маша. Но Катя, которая в это утро просто кишела сплетнями, неожиданно пришла ей на помощь. «А циркуль-то изменяет ректорше», — сообщила она, щедро намазывая оладушек вареньем пополам со сметаной. «Да ладно!» — ахнула Аня. «Вот он, псих, ходить налево от такой мегеры». «Откуда дровишки?» — небрежно уточнила Дина. Маша сначала поняла, что взгляды всех девочек прикованы к густо накрашенному черным лицу Кати, потом она увидела, как беззвучно шевелятся губы Лизы Дымова, а потом до нее дошел смысл. «Как это? С кем?» — пролепетала она. «Не красней, мартышка, не красней, не красней! Ты же Рябова, ну, ты тут вообще ни при чем! Скромнее надо быть, милая, скромнее!» «А кто его знает?» — пожала плечами Катя. «Мне рассказала Салават, она вчера дежурила в 4-й столовке, а ей повариха, а ей Наум Абдулович». «И как это только ректорша держит в собственной приемной такого болтуна?» «Или древний секретарь прилагается к должности, как вечный страж и олень Васенька? Уволишь такого сморчка-старичка, и весь универ рухнет». Дымов сел рядом, невозмутимый, спокойный, поставил перед Машей ее кружку и потянулся к оладушку. «И правда, с кем?» — спросил он. «Тайна, покрытая мраком», — хихикнула Катя. «Но известно наверняка, что ректорша в последнее время злющая, как черт, а Циркуль не ночует дома. Все время где-то пропадает. Я и сама забегала к нему в кабинет несколько раз, а там закрыто. Раньше-то он допоздна у себя сидел, голубчик». «А где у Циркуля дом?» Старательно не глядя в сторону Дымова, робко пролепетала Маша. «Так преподская общага для иногородних. Там и фея Берсерк живет, и Плакса, и Зиночка», — пояснила Аня. «Мы в прошлом году в их корпусе сдавали зачет по чистке ковров. Это прямо за административным». «Вообще не как у нас. Сплошь хрусталь разный, да бархат, да дуб. Как будто в прошлый век нырнули. Бр. Роскошь, потрепанная временем». «Это какой должна быть женщина, чтобы перебить ректоршу?» — задумалась Катя. «Ставлю на нежную», — азартно ответила Аня. «Она обалдеть какая красотка, да еще и характер зверский». «А судя по ректорше, наш Циркуль любит драконов». «Зиночка тоже огонь», — выдвинула свою кандидатуру Катя. «Не слишком вульгарная. Глупости это все», — перебила их Дина, ласково улыбаясь Дымову. «Наш Циркуль занят чем-то еще более неразумным, чем беготня по юбкам. Или нет? Как ты думаешь, Лиза?» «Я тут новенькая», — открестился тот. «Никого не знаю, ни о чем не думаю». Маша напряженно стиснула вилку. «Что будет, если Дина всем объявит, кто скрывается под миловидной личиной питерской студентки? Девочки возненавидят Машу, простят, посмеются. И почему та до сих пор молчит? Что вообще происходит в чужой голове?» К третьей паре метель отступила. И Маша, собираясь, нерешительно покрутила в руках щелкунчика. Брать его с собой? Не брать? Вчера она оставила его в комнате, пока они с Дымовым отправились на факультет менталистики. Но это ведь нечестно. Раз уж Плугов и Власов включили ее в научный проект, надо тестить игрушку до зарядки. Пришлось снова сунуть надоедливого солдатика в карман. Дорогу по колено замело снегом, и, тщательно ступая след вслед за Дымовым, она позвонила Костику. «Ты как?» «Отлично», — голос брата аж звенел от радости. «У меня золото, мартышка, золото, я тебе потом все расскажу. Сейчас мне будут кубок вручать, пока». И Балбесина отключился. Маша с трудом обогнала Дымова. «Из чего это вы чешете впереди? Я же сильнее», — буркнула она. «Мне и тропинить сугробы». Он негромко засмеялся ей в спину. В аудитории к Маше немедленно подсел Федя Сахаров. «Ты хочешь убить Рябову?» Виловато ткнул в него ружьишком щелкунчик. Кажется, зарядка начала садиться. Федя вытаращил глаза. «Нет, пока», — с запинкой ответил он. «Что значит «пока»?» — не поняла Маша. «Кто знает, до чего ты меня доведешь после 20 лет брака и 5 детей». «Скольких?» — расхохоталась Маша. «Совсем спятил, Феденька. Где мой час общения в день?» — насупился он. «Хочешь, чтобы я позвонил твоей маме и рассказал, что ты не даешь ее идеальным внукам даже крохотного шанса появиться на свет?» «А позвони», — согласилась Маша. «Написать тебе номер. Сам услышишь, куда пошлет тебя маменька. Она-то считает, что только у нее есть право портить нам жизнь». Федя хотел еще что-то сказать, но тут в аудиторию ворвался зверюга Лавров. И механика живо вытеснила из головы все посторонние мысли. В этот день была очередь Костика встречать ее с учебы, и при виде его обмороженного лица она всполошилась. «Почему ты до сих пор не сходил к Айболиту?» — запричитала Маша. Брат усмехнулся потрескавшимися губами. «Потому что это боевые шрамы, Маруся!» — гордо провозгласил он и полез обниматься. «Потому что я велик и могуч. Видела бы ты, как я превозмогал, как преодолевал. Ух, что за утро было, круть какая!» «Ты хочешь убить Рябову?» — надрывался щелкунчик, зажатый между ними. «Это еще что за ерунда?» — нахмурился Костик, выхватил игрушку, подумал, да и свернул бедняге голову. Солдатик прощально пискнул и затих. «Ну, конечно, сила есть, ума не надо», — покачала головой Маша. «А ведь люди старались, клепали». «Какие люди придумали такую дичь?» — удивился Костик. «Пойдем пообедаем, что ли, и ты мне все подробно расскажешь, что у тебя происходит». «Тебе надо в медпункт», — заупрямилась Маша. «Ну вот еще». К ее удивлению, непоседливый братец слушал действительно внимательно. История про Машино путешествие в прошлое Дымова его изрядно развеселила, а идея с подслушивающим наговором получила горячее одобрение. Вот что она любила именно в этом брате. Костик не наводил суеты ради суеты. Он был человеком действий, и когда не знал, чем помочь, не трепал нервы разными переживаниями. «Слушай, ты всегда можешь передать зеркало-артефакт мне», — предложил он, когда поток Машиного красноречия иссяк. «Я легко втиснусь в Лизу. У меня школьный драм-кружок за плечами. Циркулю не обязательно принимать участие в этом цирке, только потому, что 18 лет назад ему явилась некая девица со смутными прогнозами». «Тебе надо учиться», — покачала головой Маша. «Пятый курс все-таки». «Преддипломная сессия впереди, все в порядке». «Но от меня точно больше проку, чем от этого доходяги. Я хочу сказать, если на тебя нападут, то сегодня я получил золото за прохождение полосы препятствий в лютую метель. Погоди, я тебе скину фотку кубка». «Папе скинь. Первым делом, за кого ты меня принимаешь?» — приосанился Костик. Глядя на него, такого довольного, такого радостного, Маша улыбалась, ощущая, как напряжение отпускает ее. Но тут он заговорил серьезнее, и ее хорошее настроение, трепыхнувшись, сделало ручкой. «Мартышка, мне не нравится, что с тобой в одной комнате теперь живет взрослый мужик, пусть и с большими сиськами. Циркуль вроде нормальный, но он же не пристает к тебе или что-то такое». «Да нет же», — рассердилась Маша. «Абсолютно точно нет. Фу, даже не думай в эту сторону». «Ага», — Костик откинулся на стул, допивая компот. «Ну-ну». Маша вернулась в общежитие раньше Дымова и вдруг ощутила себя беззащитной в новой комнате. Пока они жили вчетвером, рядом всегда кто-то был. А теперь что? Приходи, Дина, с ножом, вот она, твоя жертва. Это было глупо, так паниковать на пустом месте. Но она паниковала, и надо было что-то с этим делать. Нельзя все время рассчитывать на других. Нельзя все время жить под конвоем. Это бесполезно и жалко. Дымову пора вернуться к своей обычной жизни, да и Маше не помешало бы. Поэтому она грустно погладила бесполезного теперь щелкунчика, жалея о его коротенькой жизни. А потом решила сделать хоть что-нибудь полезное. Надо было забрать у Дины резинку для волос, чтобы кинуть ее в воду и послушать все, что накопилось за день. Она же может сделать хотя бы это. И нечего тут бояться. Никто не будет ее убивать в разгар вечера, когда девчонки еще не спят. Она вылетела из комнаты, быстро пересекла коридор и постучала в дверь Дины и Лены. «Да кто там такой вежливый?» — раздалось из комнаты. Маша набрала в грудь воздуха и вошла. Дина сидела на кровати, скрестив ноги. Вокруг нее веером были разбросаны карты, тетради с формулами и носовые платки. Сложно было поверить своим глазам, но самая популярная красавица универа плакала. «Ничего не получается!» — горько воскликнула Дина. «Почему у меня ничего не получается? Скажи мне, Рябова, тебе нормально, что ты не унаследовала ни дара своей матери, ни характера своего отца?» Растерянная Маша помялась на пороге, а потом осторожно вошла внутрь и закрыла дверь. «А это обязательно быть как бабушка?» — неуверенно спросила она. «Нельзя быть самой по себе». «Нельзя», — отрезала Дина. «Но вот нас у родителей шестеро, и мы все в разнобой. Ты пришла похвалиться своими братьями или что? Ах, посмотрите, я такая принцесса!» — огрызнулась Дина и принялась собирать тетради. Ее волосы были все еще влажными после душа. Резинка для волос, утрешняя, зеленая, валялась на тумбочке. «Почему принцесса?» — не поняла Маша. потому что все с тобой носятся, как с писаной торбой. Признайся честно, Рябова, ты все придумала про это убийство, да? Тебе просто захотелось внимания». Обомлев от такого несправедливого обвинения, Маша и сама была готова расплакаться. «Что это вообще такое, когда человек, планирующий тебя убить, несет подобную чушь?» Она подошла ближе, глядя только на Дину, слепо нащупала резинку на тумбочке и сжала ее в руке. «Ну, хватит», — отчеканила Маша. «Меня все это достало. Я по горло уже сыта всей этой канителью. Где нож, Дина? Тот самый, которым ты меня зарезала в видении». «Нож?» — Дина сморщила носик. «Я его давно унесла из общаги. Еще не хватало, чтобы вечный страж нашел эту дрянь».